Разминают клину для горшка. Еще чуть-чуть, и в мире все застынет. Лишь луч короткий на мгновенье вспыхнет, лед освещая строчками стишка. Освещая строчками стежка.